у меня такое микро-свидетельство. У меня была такая ситуация, что, как мы говорим, начинаем с того, что проблема, да, озвучивание проблемы. У меня такая есть слабость, ну, я не скажу, что зависимость, слабость такая маленькая. Я люблю пить кофе. Пить, но не алкоголь, пить кофе. И как-то раз замечаю, вот это может быть был такой как бы вот осень или весна, я не помню точно, я вдруг заметил, что у меня после выпивания кофе тянет на рвоту. Вот тяжело, как-то аж к горлу подходит. Ну, знаете, как болит живот. Я думаю, что это? Я потом поспрашивал, мне говорят, ну у тебя, скорее всего, гастрит. То есть тебе нужно оставить все эти моменты, перестать пить кофе, перестать там есть определенную пищу. Ну, я думаю, ну может просто буду меньше чуть пить кофе и все, но оно не проходило. То есть я пью, оно меня, я уже начал пить, эспрессо не пил, пил только с молоком, там капучино, да, там все. А оно все равно не проходит. То есть думаю, что делать? Оно мне вызывало у меня массовые, знаете, такие беспокойства, тяжесть. То есть ты потом не хочешь есть, нету аппетита. Ты вроде уже даже и не пьешь, там вообще уже перестал пить кофейные напитки, но оно не проходило. То есть даже говорят, что есть сезонные, в гастрите есть сезонные обострения, вот это как раз было осень или весна. Но потом, я не помню, как это было точно, или читая Слово Божье, или просто мне Бог на память привел этот стих, что призовите пресвитеров, они помолятся за вас помазанием елея, и вера ваша, она, вы через эту веру, молитва веры принесет вам исцеление. Я сейчас помню, я поднялся на второй этаж, ну кто-то еще помнит, он уже, по-моему, уехал, не, он еще в Харькове, помазан Сергей Витальевич, это один из пастырей нашей церкви. Я его попросил помолиться за меня с помазанием елея, он помолился, я ощутил даже в тот момент силу Божью, и просто после этого я увидел, что у меня перестали, ну, закончились вот эти вот рвотные, извиняюсь, поползновения, ну, желания, ну, и боли в животе. И скажу откровенно, я и сейчас пью кофе, у меня слабость эта не прошла, но, слава Богу, у меня уже от этого всего нет. То есть, все очень просто, то есть, да, как мы сегодня уже слышали. Доверяй Слову Божьему, и Слово Божье, оно сильно само по себе. То есть, доверяя Слову, ты получаешь исцеление. Доверяя Слову, ты получаешь благословение. То есть, выход только в Божьем Слове. Аминь.